«Да, капитан», — сказал наш друг. «Когда я подписывал договор, до слуха моего донесся шепоток. Если я сумею задать дьяволу три работы, которые он не сможет выполнить, тогда...» «Что ж, капитан, дело мое закрыто, и я спасен», — договорил он, понизив голос, чтобы не услышал старший помощник. Тот старый моряк ухмыльнулся и сказал: «Представь это дело мне, сынок! Я справлюсь с дьяволом! Эй, сзади!» — крикнул он. «Кто-нибудь! Смените его у руля! А ты ступай на самый нос и смотри вперед внимательно, и ни о чем не беспокойся, ибо дело твое с дьяволом я улажу». Так прошел день, а за ним следующий, и следующий за ним. И настал тот день, когда надлежало явиться дьяволу. Когда прозвонили 8 склянок, старый моряк вызвал наверх всех матросов. «Парни, — сказал он, — объявляю аврал.